Глава 27. Положительные результаты. Билл. Октябрь, 2337 год. Вирт. «В этом что-то есть», — Хью помахал листком бумаги в своем окне с видеотрансляцией. Личные визиты по-прежнему были запрещены. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как прыгуны закрыли границы, и пока ничто не указывало на то, что ситуация когда-нибудь вернется к норме. Хью не собирался даже обсуждать то, что происходит, просто повторял банальные фразы о запредельной осторожности и постепенном продвижении. Но излишняя беспечность в данных условиях, вероятно, была бы еще хуже. Я создал себе кофе и сел в мягкое кресло, наслаждаясь моментом. Если Хью не собирается обсудить со мной какую-то совершенно другую тему, то я сейчас, впервые за 100 лет, получу позитивные новости о том, что полеты со сверхсветовой скоростью возможны. «Выкладывай», — сказал я и сделал знак рукой, в которой держал кружку с кофе. «Ну, на самом деле похвастаться особо нечем. Просто напечатать на принтере рабочую червоточину нам не удалось. Но наши числа сходятся к решению, которое не создает бесконечности». Я разочарованно нахмурился. Похоже, что решения пока нет. «А когда у нас будет то, что можно использовать?» «Билл, можешь использовать вот эту штуку. Просто она будет не очень хорошо работать и, вероятно, произведет лишь чуть больше негативной энергии, чем классический Казимиров генератор. А может, взорвется и уничтожит тебя и всю звездную систему заодно. Но для начала этого хватит». Я свирепо посмотрел на Хью. Насчет взрыва он, вероятно, шутит. По крайней мере, я на это надеялся. С другой стороны, объем энергии будет огромным. «Ладно, Хью, но вы же продолжите эти эксперименты?» «Конечно. До тех пор, пока не придем к оптимальному решению. Высшее руководство, похоже, поверило в проект, и теперь все им заинтересовались. Я уверен, что долго искать решение не придется. Тебе уже пора готовить технику». «Я уже давно ее сделал. Не хватает только серого ящика для генератора негативной энергии. Отправь мне то, что у тебя есть на данный момент, а я пока свяжусь с Гарфилдом». Хью кивнул, и в ту же секунду я разорвал подключение. Мэнни Гарфилда сел и заморгал. «Мы не в твоей лаборатории», — сказал он. «Да, это космическая станция в облаке Оорта. Она вращается, чтобы создать силу тяжести. Данный проект связан с определенным уровнем опасности, особенно если учесть, с какими силами мы будем работать. Поэтому я подготовился». Я улыбнулся. «А вот взорвать миллионы кубических километров плавучих ледышек я не против». Кивнув, Гарфилд вышел из капсулы. «Насколько ты близок к финалу?» Я жестом предложил ему следовать за мной и направился к двери. Он поспешно пошел следом. Дверь перед нами с шипением открылась. «Гар, над этим проектом я работаю почти 100 лет. Я сделал все инженерные работы. Я бесстыдно позаимствовал все, что сумел найти у исследователей людей. Часть объектов у меня даже в нескольких вариантах. Например, сделать пузырь Алькубьерры в теории можно по крайней мере 5 способами, в зависимости от того, как ты создаешь варп-поле. Я готов к любому развитию событий». «Генератор варп-двигателя должен быть здесь», — прервал меня Гарфилд и со смехом ткнул пальцем в воздух. «Ну да, вроде того. В общем, мне кажется, что для проекта нужен не просто источник негативной энергии. Необходимо произвести дополнительные теоретические изыскания. Например, в одной из версий нам все равно понадобится досветовой двигатель, иначе объект вообще не будет двигаться. В другой двигатель врубает сверхсветовую скорость сразу после активации. Некоторые из них убивают пассажиров потрясающими, мучительными способами. По крайней мере, один из двигателей сжигает место назначения, как только прибывает туда. А вот с червоточинами я добился определенных успехов, поэтому начну с них». Вот так запросто. Я остановился и повернулся к нему. «Гар, теоретические изыскания были завершены на 90%, еще до того, как умер исходный Боб, и все сводилось к одному. Теперь нам просто нужна экзотическая материя. Или теперь нам просто нужна негативная энергия. И теперь она у нас есть. Или скоро будет. Впервые создать микроскопические червоточины из квантовой пены мне удалось 20 лет назад. Я тебе об этом рассказывал. А сейчас я, возможно, сумею извлечь из них пользу. «Меня вот что беспокоит», — сказал Гарфилд мне в спину. Я притормозил, давая себя догнать, и он продолжил. «А что, если на самом деле тот рассчитывал на то, что тебе хватит ума, чтобы воспользоваться его подсказкой? Может, он знал, что результаты будут катастрофическими, и поэтому хотел, чтобы ты во всем разобрался? Может, мы включим сверхсветовой двигатель, и он взорвет весь рукав галактики?» Я думал об этом. Мне кажется, что здесь работает принцип заурядности. Кто-то в другой части Вселенной наверняка попытался бы сделать это, и мы уже увидели бы результаты. Такие, как быстрые и дискретные радиоимпульсы? Я уже открыл рот, чтобы возразить, но осекся. Быстрым дискретным радиоимпульсом, одним из самых мощных выбросов энергии во Вселенной, до сих пор не удалось найти достоверное объяснение. Они, похоже, возникали из ниоткуда, но... «Нет», — ответил я. «Часть из них имеет определенную периодичность. Какая ошибка в моделировании даст тебе непрекращающийся взрыв?» «Ты, похоже, вполне уверен в себе». «Скоро узнаем, Гар», — сказал я, взглянув на него. Остановившись, я указал на мощную бронированную дверь, похожую на те, что можно увидеть в банковском хранилище. «Надеюсь, ты взял с собой свинцовые трусы?»